Глава 37. Конус Шанхэ. Часть 17. Черное одеяние рассекателя душ, больше похожее на туман, сквозь который невозможно проникнуть ни единому лучику света, немедленно взметнулось высоко вверх и в стороны, и его полы создали некое подобие барьера, окутавшего обоих людей и отрезая их от внешнего мира. Подхватив Джао Юньланя на руки, он поднял его руку с часами на запястье и выкрикнул: «Вылезай!» Крошка-скелетик нерешительно вылетел из часов и, повесив непропорционально огромную по сравнению с туловищем голову, замер чуть поодаль, не решаясь приблизиться к рассекателю душ, пока тот, окинув его взглядом, не поднял руку, указывая на раскрытый рукав: «Возвращайся назад». Не осмеливаясь возражать, Кроха, послушно обернувшись обратно в дымку, старательно скукожился в шарик и, повинуясь приказу, втянулся в рукав. Выскользнувшая из часов Джао Юньланя Ван Джен отступила на полшага назад, беспокойно уставившись в лицо начальника. Рассекатель душ мрачно взглянул на нее, и от этого взгляда повеяло таким ужасом и тьмой, что Ван Джен, не в силах сдержаться, затряслась от страха. Через некоторое время рассекатель душ отвел, наконец, взгляд и сел на землю, осторожно поправив удерживаемого в руках человека, стараясь устроить его поудобнее. «Ты его подчиненная. Не мне судить, плохи или хороши твои поступки. Для начала присядь рядом». Тем не менее Ван Джен, не осмеливаясь приблизиться, некоторое время поколебавшись, отлетела в сторонку и села как можно дальше, не выходя за рамки защитного барьера. Рассекатель душ, казалось, боялся испачкать Джао Юньланя, хотя тот и сам уже неплохо с этим справился. Он очень осторожно отложил в сторону свое оружие, и Ван Джен заметила, что его рукоятка была полностью покрыта пятнами почерневшей крови. После этого из рукава черного одеяния, словно из темной дыры, показалась бледная кисть, и легонько, почти нежно тонкие пальцы стерли следы крови с уголка рта Джао Юньланя. В тот момент, когда его пальцы коснулись губ, рассекатель душ замер, смотря вниз, будто собираясь наклониться и поцеловать их, словно у него на руках лежало хрупкое и бесценное сокровище, а не хамоватый усмиритель душ. Ван Джен в изумлении широко раскрыла глаза. Через некоторое время Джао Юньлань наконец пришел в себя и обнаружил, что его голова лежит на чьем-то плече. Он нахмурился, чувствуя себя так, словно его долго и мучительно рвало, отчего все его внутренности перемешались, а тело совершенно обессилело. С трудом открыв глаза, он слегка пошевелился и посмотрел на рассекателя душ. «Вы...» Но он собирался сказать что-то еще, когда тонкий, холодный, как лед, палец прижался к его губам. Затем рассекатель душ положил руку на его грудь и прошептал: «Не разговаривайте. Сосредоточьтесь». После этого поток морозной, но очень мягкой энергии медленно заструился от ладони рассекателя душ, проникая в тело Джао Юньланя, отчего тот непроизвольно содрогнулся от холода, но тем не менее не стал уклоняться, а закрыл глаза и расслабился, позволяя неожиданному союзнику залечить полученные ранее раны. Студеный холод происходил из жестокой и тиранической сущности рассекателя душ, однако Джао Юньлань ощущал, как его бешено бьющееся под ладонью сердце потихоньку успокаивалось. Бессознательно Джао Юньлань восхищался рассекателем душ. Приняв пост усмирителя душ много лет назад, он сталкивался с великими преступлениями и огромным злом, и каждый раз рассекатель душ лично появлялся для завершения дела. Обе стороны находились в постоянном сотрудничестве уже много лет, и Джао Юньлань никогда не замечал, чтобы тот был неучтив или потерял контроль над собой. Рассекатель душ, всегда кажущийся таким спокойным и мягким, обладал крайней степенью самообладания – и постоянно и непреклонно подавлял в себе жестокую сущность, стараясь ничем не выдать ее. Крайняя степень самообладания порой также является крайним проявлением свободы. Если человек на протяжении сотен и тысяч лет может вот так беспощадно подавлять собственную природу, С одной стороны, он проживает жизнь, наполненную болью, с другой же, он является совершенно выдающейся личностью. Некоторое время спустя, раздиравшая его душу боль, наконец, значительно утихла, и Цзяо Юньлань, открыв глаза, выпрямился и сел самостоятельно. «Большое спасибо, премного благодарен. В этот раз, встретившись с вами, я определенно дошел до конечной точки, и мое везение опять восстановилось». Рассекатель душ с явным усилием заставил себя убрать руку и опустить его. Затем, чуть отстранившись, вежливо произнес: «Не стоит благодарности. Однако глава отдела не должен более игнорировать мои предупреждения». «Это все из-за этой дохлой девчонки», – поспешил оправдаться Цзяо Юньлань, ткнув пальцем в сидевшую неподалеку с низко опущенной головой Ван Джен. «Я боялся, как бы с ней какого несчастья не приключилось». «Я отвечаю за всех работников нашего офиса, в рабочее время, конечно. И проигнорировать ее ситуацию я просто не мог». После этого, помрачнев, он обратился к Ван Джен. «А ну, быстро катись сюда». Ван Джен молча подлетела чуть ближе, и хлыст Цзяо Юньланя тут же устремился к ней. Девушка-призрак инстинктивно закрыла глаза. Однако плеть, не коснувшись ее, распрямилась в воздухе и с силой опустилась на землю, оставив за собой белый след. «Чего глаза закрыла? Я женщин не бью. Давай еще ближе!» Кнут обернулся бумажным талисманом и, проплыв по воздуху, влетел в руку Цзяо Юньланя. Один из его краешков был покрыт капельками крови. Заметив их, Цзяо Юньлань вновь перевел взгляд на Ван Джен. «Что? И декрет усмирителя душ тебе не указ?» Ван Джен без слов и пояснений опустилась перед ним на колени. К сожалению, этим Цзяо Юньлане было не пронять. «Поднимайся давай, нечего мне тут на коленях стоять. Все равно твое состояние все вранье. И вообще мой бумажник в машине остался, так что нет тебе денег в красном конверте». Примечание переводчика. «Деньги в красном конверте». Традиционный подарок детям на китайский Новый год. Ван Джен прикусила губу. Все еще рассерженно глядя на нее, Цзяо Юньлань достал из кармана сигарету, сунул ее в рот и как раз нашарил зажигалку, как вдруг появившаяся перед его лицом рука внезапно выхватила сигарету у него изо рта. Цзяо Юньлань почесал нос, отметив про себя, что произошедшее сейчас кажется ему довольно знакомым. «Я читал твое досье. Он невольно по привычке потер пустые пальцы. Ты умерла в 1713 году, то есть на второй год беспорядков, о которых ты упоминала. Что произошло? Где тело, которое ты так хочешь найти? Это ты разложила жертвоприношение под тем высоким столбом, и вообще, что это за штука?» Стоявший сбоку рассекатель душ поправил его. «Это не просто высокий столб. Он называется... Конус Шанхэ». Звучит довольно знакомо. Цзяо Юньлань немного задумался. Затем, нахмурившись, спросил. «Одна из четырех святынь?» Рассекатель душ кивнул в ответ. Глава отдела хорошо осведомлен. «Сначала часы бессмертия, теперь еще и конус Шанхэ. Четыре святыни были затеряны уже многие столетия. Это ведь не капуста на рынке по паре дзыней за полкило, а он за полгода уже с двумя столкнуться успел. Знал бы, что такая удача улыбнется, накупил бы лотерейных билетов», – подумал Цзяо Юньлань мрачно. В его мозгу невольно возникла мысль о теории заговоров, а перед глазами тут же пронеслись бесчисленные причины и следствия. Странное происшествие в Лунченском университете и полное отсутствие следов позднее, следящий за Ли Цянь голодный призрак, беспричинная пропажа часов бессмертия, местонахождение которых до сих пор неизвестно, листок о розыске сумрачных скотов и неожиданное предостережение от рассекателя душ. С крайне серьезным выражением на лице Цзяо Юньлань наконец выбрал самый важный вопрос из тысячи, роившихся у него в мыслях. И все-таки, что такое этот конус Шанхэ? «Люди часто говорят, что право на рождение и смерть держат в руках боги и демоны. Однако все совершенно не так. С самого начала сотворения мира существовало добро и зло, и определения добродетелей и пороков были выгравированы на поверхности конуса Шанхэ. Святыня образована из 100 000 духов гор и морей. Она пронзает 9 небес и глубины преисподней, 18 ярусов ада высечены на ее поверхности. Она – основа всех окончательных приговоров о жизни и смерти. По сегодняшний день некоторые люди верят, что горы и реки обладают силой, и именно со святыни все началось. Рассекатель душ, немного помолчав, добавил. Поначалу конус Шанхэ использовался для подавления духов, поэтому с течением времени внутри него были заключены несколько десятков тысяч злых духов. Однако после утери, кто бы мог подумать, что обнаружившие его люди используют святыню для заключения собственных сородичей, поколение за поколением, навеки заточая их внутри без возможности освобождения». «Остальным возле него ничего не будет, однако вы...» Рассекатель душ слегка заколебался, что совсем не походило на него. Затем, после небольшой паузы, продолжил. «Ваш дух и душа с самого рождения нестабильны. Необдуманно было вот так оказаться рядом с ритуальным сосудом, призванным запечатывать души. Именно потому его воздействие на вас намного больше, чем на других людей». Впервые услышав подобное заявление, Цзяо Юньлань изумленно переспросил. «Мои дух и душа нестабильны? Все духовное во мне в полном порядке. Отчего же им быть нестабильными?» Рассекатель душ, вновь ненадолго замолчав, произнес. «Три истинных огня Самади располагаются на голове и обоих плечах человека. Однако вы были рождены с отсутствующим огнем на левом плече. В старину это называлось проклятым призраком плечами. Именно поэтому ваше тройственное духовное начало нестабильно, и в будущем вам следует соблюдать осторожность». Цзяо Юньлань, нахмурившись, склонил голову и посмотрел на свое левое плечо. Однако, очень быстро выбросив сказанное из головы, продолжил расспрашивать. «В таком случае клан Ханьга использовали конус Шанхэ, вплетая его в заклинание Робола, так?» Рассекатель душ кивнул. Обезглавив человека, они сжигали его тело. Затем, вновь воспользовавшись темными техниками на алтаре, расположенном на вершине горы, насильно удерживали душу умершего, запирая ее в долине, где ее поглощал конус Шанхэ. После этого запертыми в святыне душами управляли при помощи их черепов. Ткнув пальцем Ван Джен, Цзяо Юньлань спросил. «А с ней тогда что?» Рассекатель душ молча взглянул на Ван Джен, и та задрожала под его взглядом. Казалось, будто он пронзил ее насквозь, вглядываясь во все ее предыдущие воплощения. Чуть погодя, он произнес. «Девушка погибла в результате обезглавливания, однако ее тело было каким-то образом сохранено кем-то. Именно поэтому ее душа избежала сосредоточия инь и заточения в конусе Шанхэ». Ван Джен горько усмехнулась. «Именно так. В те годы я была слишком наивной, мое сердце не желало мириться, и моя душа заняла чужое тело, после чего предыдущий глава ордена, схватив его, вписал меня в декрет усмирителей душ. Ван Джен не мое настоящее имя, это имя носила девушка, чье тело я захватила. На самом деле меня зовут Гэлань, и я была дочерью вождя, погибшего во время восстания». Цзяо Юньлань недовольно заметил про себя, что его бюро специальных расследований прямо-таки спецлагерь для деток-чиновников. Ван Джен продолжила говорить. «Мятежника звали Сан Цзань. Он был сыном женщины, служанки моей матери и раба. В нашем клане не было простолюдинов. Был лишь вождь и знати были рабы. Поэтому, само собой, Сан Цзань тоже вырос рабом. Он был смелым и решительным, очень работящим и заметно выделялся среди множества рабов, поэтому отец приставил его к лошадям. Если говорить нынешним языком, можно сказать, что он был избранным талантом, которым многие восхищались». Упомянув об этом, Ван Джен кисло усмехнулась. «К сожалению, в нашем клане, даже если раб обладал выдающимся талантом, он все равно оставался рабом, на одном уровне с домашним скотом, не лучше свиньи или собаки. Рабами спокойно торговали или даже убивали. Сяньцзан обладал талантами, был богатым, однако единственное, чем он не мог обладать, это достоинство. Позже мой отец обратил взор на одну служанку, и она понесла от него. Узнав об этом, моя мать была в ярости. Эта девочка оказалась сестренкой Сяньцзана. Моя мать в раздражении и гневе по какому-то пустяку обвинила мать Сяньцзана, и ее приговорили к обезглавливанию. Мой старший брат кнутом забил его отца, а его сестренка, которую силой принудил мой отец, узнав об этом, повесилась на хлысте. Джао Юнилань, нащупав в кармане последний пакетик вяленой говядины и неторопливо жуя ее, едко прокомментировал: «Твой отец был самой настоящей сволочью». Почувствовав, что настроение Джао Юнилань было не слишком благодушным, рассекатель душ, кашлянув, попытался сменить тему разговора, спросив: «По-моему, у основания конуса Шанхэ первоначально находилась каменная жертвенная глыба, на которую выкладывали жертвоприношения. Как правило, на нее наносились имена заключенных в святыню душ, однако хотя камень все еще на месте, список с него выскоблен. Это также произошло во время восстания». Ван Джен кивнула. «После того, как Сяньцзан с друзьями одержали победу, он пришел в запретное место, сюда, к конусу Шанхэ, сказав, что с этого момента все в клане равны и могут жить с достоинством. Используя инструменты, он соскреб все надписи с камня. Вождь, мой отец, мать, старший брат, другие знатные семьи и их последователи и солдаты все были подвешены в домике на вершине горы, а после убиты. С тех пор в клане Ханьга больше не было ни знати, ни рабов». «А с тобой что?» – спросил Джао Юнилань. «Тебя в том году не убили, потому что ты тайно помогала Сяньцзану, верно?» Ван Джан повесила голову. «Я и он, мы были знакомы с детства. Когда мой отец направил людей на его поиск, я спрятала его. Я просто не хотела, чтобы он умер, и совершенно, совершенно не подумала о тех несчастьях, что произошли потом». Глава 38. Конус Шанхэ. Часть 18. Джао Юнилань из-под лобья посмотрел на нее. «Ты ведь не заболела?» Ван Джен ничего не ответила и некоторое время просто стояла, уставившись в землю, словно глубоко задумавшись о чем-то, затем мягко продолжила. «Я была слишком молода. Мне не исполнилось и 17. Я ничего не понимала, глупая и простодушная, видела только то, что было прямо перед глазами, и думала лишь о том, что происходит нечто плохое. Я и Сяньцзан дружили с самого детства. Даже несмотря на неравное положение, он не был мне посторонним, и когда отец хотел убить его, я просто не могла согласиться с этим». «Ты его спрятала, как девчонка-второклассница прячет любовное письмо, когда не хочет, чтобы родители о нем узнали». Бесцеремонно влез Джао Юнилань. На бледном лице Ван Джан промелькнула слабая улыбка. «Скорее всего. На самом деле, в то время я винила своего отца, считала, что он поступает неправильно, и что его позор также падал на меня. Он ведь был нашим вождем, мой великий отец. Как он мог заниматься такими бесстыжими вещами?» Джао Юнилань не проронил ни слова. На его лице все так же сохранялось отвращение. Выражение его глаз слегка смягчилось. Он продолжил слушать Ван Джен, которая через некоторое время, вздохнув, спросила: «В конце концов, есть ли в мире место, где все люди свободны и равны между собой?» Долгое время ей никто не отвечал. Затем Джао Юнилань вдруг произнес: «Есть». Ван Джен и рассекатель душ оба повернулись к нему. Нижняя губа Джао Юнилань все еще хранила следы крови. Его лицо по цвету едва уступало темно-серой рубашке, в которую он был одет. Он выглядел изможденным, и только его глаза поразительно светились. Они светились всегда, словно ничто в этом мире не могло погасить их блеск. Немного помолчав, он мягко произнес: «Перед лицом смерти». Лицо рассекателя душ все так же оставалось скрытым туманной дымкой. Услышав его слова, он, не сдержавшись, спросил: «Разве это не означает полное отсутствие надежды? Тогда за что же смертные борются всю жизнь?» Слова главы отдела слишком скупы. «Ваша светлость, Джао Юньлань спокойно поднял на него глаза. «Что такое справедливость и равенство? В этом мире справедливость одних становится очевидной лишь в сравнении, когда видишь бесчестность других. Это фундаментальная основа. Если невозможно заработать на жизнь, равноправие означает сытно есть и тепло одеваться наравне с остальными. Если все сыты и обуты, равенство означает иметь достоинство наравне с остальными. Если все обладают достоинством, некоторые окажутся более свободными и от безделья обязательно почувствуют себя выше остальных. Кто же хочет сравнивать себя с другими? Никто не успокоится, пока не окажется перед лицом смерти. В конце концов, разве может кто-то сам решить, когда этот момент настанет? Равенство там или неравенство?» Рассекатель душ на некоторое время оторопело замолчал, затем, тихонько рассмеявшись, произнес: «Несостоятельный аргумент». Джао Юньлань хохотнул и вновь вернулся к теме разговора, спросив: «Саньцзянь успешно восстал, убил твоего отца, стесал имена на жертвенной табличке. С того момента у клана Ханьга больше не было рабов. Что было дальше?» «Возникающие в клане дела, маленькие или крупные, все выносились главами родов от лица своих семей. Затем все совещались и выбирали решение большинством голосов», – произнесла Ван Джен. «Это предложил Сан Цзань. Он не читал книг, никогда не покидал горы Дасюэшань, однако хорошо понимал принципы демократии, которые были приняты последующими поколениями. Очевидно, что люди даже в разные времена все равно стремятся к одному и тому же». Согнув длинную ногу, Джао Юньлань обхватил руками колено, сев в довольно расхлябанной свободной позе. Однако его слова резали словно нож. Одной фразой он словно проткнул Ван Джен насквозь, когда, прослушав слова девушки-призрака, внезапно спросил: «Именно так ты и умерла?» Застигнутая врасплох Ван Джен буквально окаменела. Затем ее глаза совершенно потухли. Никто уже и не надеялся услышать от нее что-то, когда Ван Джен вдруг снова заговорила: «Мне некуда было идти, поэтому только и оставалось, как жить в доме Сан Цзаня, зависеть от чужих людей. Однако я ничего не умела делать. С малых лет мама научила меня лишь наряжаться и приказывать рабам. Я не умела работать, не могла охотиться, даже в домашних делах лишь вносила путаницу. Одна девушка, его родственница, хотела за него замуж и уговорила отца пойти посвататься. Однако Сан Цзань отверг ее предложение. Тогда она, разозлившись, сбежала одна в горы. Когда сородичи обнаружили ее, девушка была уже мертва. По их словам, она оступилась и, скатившись вниз по склону, ударилась головой. Ее отец возненавидел меня, объединился с другими семьями, позвал всех, сказал, что я дочь сучьего лидера и от рождения владею магией, что они простили меня, позволили мне жить, а я совершенно не раскаялась, каждый день бездельничаю, силой захватила себе их героя Сан Цзаня, да еще и приревновав, навела темные чары на его дочь, что меня надо схватить и отрубить мне голову». Плечи девушки-призрака неожиданно задрожали. Прежде она уже всем сердцем понимала, что ее отец был неправ. Ее молоденькое сердце чувствовало: люди не должны жить рабами. Они тоже личности. Нельзя унижать и самовольно решать, кому жить и кому умирать. Как и Сан Цзань, она надеялась, что все смогут жить счастливо. Надеялась на равенство и свободу, благополучие. Однако это она симпатизировала и сочувствовала своему народу. Они же ненавидели ее. «Отец девушки хотел решить все поднятием рук. Те, кто оставался неподвижным, либо не хотели высказывать свое мнение, либо не желали мне смерти. Те же, кто поднимал руки, соглашались, что меня надо казнить, отрубив голову». Произнеся эти два слова, «отрубив голову», Ван Джен, не сдержавшись, заплакала. В тот день присутствовали все люди клана, и на их лицах было написано «удовлетворение». Почти все подняли руки, ряд за рядом, не одинаковой высоты. С высокой платформы они казались когтистыми лапами злых демонов, колыхавшимися в глубокой реке преисподней. Закончив голосование, все уставились на привязанную девушку в центре. Холодные, бесчувственные, невежественные и жестокие. Они, на удивление, быстро пришли к общему мнению. отрубить ей голову. Даже если в душе горят десятки миллионов ярких огней, потухнув, от них не останется даже золы. Никто не помнил, что она сделала, или же помнили, однако, как для них, то она сделала это лишь с недобрыми намерениями. Слезы Ван Джан крупными горошинами все текли и текли по лицу. Падая на землю, они превращались в дымок и растворялись в воздухе. Ее силуэт также становился все слабее и слабее. Она умерла более 300 лет назад, и изначально ее слезы также умерли вместе с ней, однако сейчас ей было настолько больно, что сама ее душа горела. «Не плачь!» Джао Юньлань с видимым усилием протянул руку и, удерживая ее за подбородок, пальцем вытер влажные капли, затем, достав талисман для укрепления души, легонько прижал к колбу девушки. Слезы Ван Джен тут же запечатало, и они перестали течь. Подняв свои огромные невинные глаза, девушка-призрак слегка оцепенела, посмотрела в наполненные скрытой нежностью глаза мужчины напротив. Джао Юньлань поднял руку с часами и шепнул: «Для начала давай-ка внутрь». Ван Джен внезапно охватило ощущение, словно он уже знал всю правду о ней. Все еще остающаяся в оцепенении девушка почувствовала, как ее тихонько, но настойчиво затягивает восстановившееся зеркало сути. Она услышала, как Джао Юньлань низким голосом шепнул: «Как стемнеет, выпущу тебя обратно». С исчезновением Ван Джен, Джао Юньлань и Рассекатель Душ внезапно остались вдвоем в тишине. Джао Юньлань с немного болезненным видом прикрыл глаза. Было видно, что он серьезно вымотался. Еще немного помолчав, Рассекатель Душ вытянул руку и легонько потряс его за плечо. «Не спите пока. Вы уже были ранены конусом Шанхэ. Если уснете здесь, то восстановившиеся дух и душа вновь могут быть атакованы. Чуть позже сделаем передышку. В груди все еще тяжело?» Джао Юньлань, силой помассировав межбровье, глухим голосом ответил: «Терпимо. Это все из-за лекарства той соплячки, черт. Весь день голова кружится». Рассекатель душ предложил: «Будет лучше, если я сначала перенесу вас, затем вновь вернусь за конусом Шанхэ». Джао Юньлань замахал рукой, волевым усилием показывая, что с ним все в порядке. Затем, словно сдавшись, вымученно произнес: «Можно мне покурить?» Воспользовавшись молчанием Рассекателя душ как согласием, Джао Юньлань с невероятной быстротой поджег сигарету и, как заядлый курильщик, жадно затянулся, да так глубоко, что стоявший рядом Рассекатель душ даже запаха не почувствовал, все до последней капли ушло в его легкие. Наконец, выдохнув, Джао Юньлань слегка пришел в себя. «Со мной все в порядке. Кровь я специально выплюнул для детоксикации. Просто я не знал, что это конус Шанхэ, вот и не успел как следует подготовиться. Вашей светлости нет нужды обо мне заботиться. Лучше поскорее забрать эту штуку и уж потом возвращаться. Иначе кто-нибудь может ее прибрать, как это случилось с часами бессмертия. Мне бы не хотелось, чтобы ваша работа пострадала из-за меня». Рассекатель душ замер. «В прошлый раз вы все видели?» Джао Юньлань с легким изумлением уставился на него. «Ну, я же не слепой. К тому же у посланца тьмы был ордер на убийство сумрачных скотов. Мне вот интересно, кто же такой дерзкий, что разбивает землю над главой бога Тайсуя?» Примечание переводчика. «Разбивать землю над головой бога Тайсуя. Провоцировать более сильного и могущественного, чем он сам, человека». Рассекатель душ не проронил ни слова, и Джао Юньлань, почувствовав его смущение, тут же воскликнул: «Я просто болтал без раздумья. Вам незачем рассказывать мне что-то прямо сейчас. Просто я отвечаю за происшествия в мире людей, поэтому если это перекинется и на вас, ваша светлость, пожалуйста, проинформируйте меня заранее». Рассекатель душ тихо согласился, после чего Джао Юньлань поднялся на ноги и замял окурок в снег. Казалось, он полностью пришел в себя. Затем он нашарил в кармане смятый талисман, вытащил его и, свернув в шарик, запихал в рот. «О, как же трудно его жевать-то! Ваша светлость, пойдемте!» Кивнув головой, рассекатель душ убрал застилавшую их вуаль, и конус Шанхэ вновь предстал перед ними. Хотя Цзяо Юньлань и проглотил талисман укрепления души, он все еще чувствовал доносящуюся от конуса Шанхэ энергию, мерзкую, леденящую душу. Засунув руку в карман, он, выпятив подбородок, уставился на громадину перед собой, на этот раз разглядев, что конус на самом деле был восьмиугольной формы, совершенно прямой, заостренный словно штырь, пронзающий центр земли. Пройдя шагов 10, рассекатель душ остановился, сложив ладони обеих рук вместе. Через некоторое время по земле вдруг пронесся шквальный вихрь, взметнув вверх капюшон и полы одеяния рассекателя душ, словно в попытке содрать их с него, однако тот остался неподвижен и все так же стоял, не обращая ни на что внимания. Чуть подождав, он низким голосом выкрикнул: «Духи гор!» Конус Шанхэ задрожал, вслед за ним затряслась земля, а после с громовыми раскатами в глубине вокруг них пришли в движение горы, словно под толщей покрывавшего их льда с пугающими стонами проснулись дремлющие несколько веков боги. Покрытое облаками небо потемнело, словно опустилась ночь. Внезапно все вокруг наполнилось мелькающими тенями. Цзяо Юньлань, с трудом переборов сильный ветер, раскрыл глаза и уставился на нечто, похожее на призрачный мираж. Он увидел 16-летнюю Ван Джен, похожую на невинного наивного ребенка, стоявшую в толпе людей, затем, чуть поотдаль, стоявшего на возвышении молодого человека, который, словно почувствовав ее, повернулся и, встретившись с ней взглядом, неожиданно расцвел чистосердечной улыбкой на своем окровавленном лице. После этого он с громким рыком взмахнул огромной железной мотыгой и опустил ее на каменный алтарь. Склон горы под его ногами был залит кровью, тут и там валялись бесчисленные трупы. Оставшиеся в живых люди, вытянув шеи, жадно следили за каждым его движением. После того, как каменная таблица была очищена, он некоторое время просто стоял в полном молчании. Затем вдруг громко выкрикнул что-то хриплым голосом, и хотя Цзяо Юньлань и не знал их языка, это не помешало ему понять значение его слов. Покрытый грязью и кровью человек, только что одержавший победу, однако на его лице не было радости, лишь скорбь и гнев, тысячелетиями угнетаемый народ, только что вдохнувший первый глоток долгожданной свободы. От избытка чувств он чуть не расплакался. Молчавшие до сих пор люди внизу, наконец, откликнулись, и горное ущелье наполнилось воплями и рыданиями. Внезапно мираж рассеялся. Конус Шанхэ медленно стал подниматься из земли, и тогда рассекатель душ, вновь вытянув руку, выкрикнул: «Духи, вот!» Цзяо Юньлань стоял абсолютно неподвижно, и сине-черные грани конуса Шанхэ отражались в его покрасневших от северного ветра глазах. Он крепко прижал к себе руку с часами на запястье, словно утешая заключенную в них девушку, успокаивая ее, страдавшую столько веков в одиночестве душу. В это мгновение в воздухе раздались резкие вопли, острыми иголками протыкающие барабанные перепонки. Не в силах вынести его, Цзяо Юньлань опустил голову, пытаясь скрыться, чувствуя, как волны боли пронзают его мозг, и голова начинает кружиться. Вопли становились все интенсивнее и громче. Надрывные всхлипы вонзались в уши, острыми ногтями царапая внутренности. Звуки плача становились все громче, громче, пока не достигли почти непереносимого уровня. Цзяо Юньлань почувствовал, что его сейчас вывернет наизнанку. Полы одеяния стоявшего неподалеку от него рассекателя душ вновь обратились в плотный туман, мгновенно отрезая все звуки. Конус Шанхэ медленно возвратился в исходное положение. Почувствовав странный привкус во рту, Цзяо Юньлань протянул руку и, пощупав, обнаружил, что случайно прикусил язык до крови. «Что это сейчас было?» – спросил он. Всегда уравновешенный рассекатель душ на сей раз не смог скрыть тревожные нотки в голосе. Я был слишком опрометчив. Нельзя было действовать столь безрассудно. Это были вопли десятков тысяч призраков. Глава 39. Конус Шанхэ. Часть 19. Сев на землю, рассекатель душ некоторое время молчал. Затем, восстановив обычную невозмутимость, продолжил. Конус Шанхэ находился здесь многие века. По словам девушки, Сан Цзань стесал имена на алтаре. Предполагалось, что удерживаемые внутри духи должны были освободиться. Однако, слушая историю, я никак и не ожидал. Души мертвых не могут проливать слезы. Миллионы безвинно погибших воют и кричат, рискуя рассеяться. Не только нам с вами было сложно выдержать это. Даже 100 000 заснеженных гор вокруг рискуют быть уничтожены. Заложив руки за спину, Цзяо Юньлань молча стоял позади него. Рассекатель душ вздохнул. Происходящее сейчас слишком неожиданно. Цзяо Юньлань не успел ответить ему. Его зеркало сути вдруг вспыхнуло, и выскочившая из него белая тень, без сомнений и колебаний, стремительно направилась в сторону конуса Шанхэ. Однако девушка-призрак едва успела отбежать на метр от них. Ее тело все еще не полностью покинуло циферблат часов, как в руках Цзяо Юньлань вдруг возникли прозрачные паутинки, намертво связавшие Ван Чжэн и удерживающие ее на месте. Оцепенев от неожиданности, девушка склонила голову, встретившись взглядом с мужчиной перед собой. Глаза Ван Чжэн были полны слез, однако прилепленный к ее лбу талисман не давал им пролиться. Смотревший на нее Цзяо Юньлань был хмур и, казалось, совершенно не был тронут ее видом. «Ты уже один раз сбежал из-под моего носа. Если позволю еще раз улизнуть, отрублю себе голову и дам поиграть», — холодно произнес он. Все еще не произнеся ни слова, Ван Чжэн попыталась пройти немного вперед, однако тонкие, как паутинка, нити крепко удерживали ее. Уголок глаза Цзяо Юньлань нервно дернулся. Он сурово уставился на девушку-призрака, и та инстинктивно отвела взгляд, боязливо опустив голову. Наконец рассекатель душ, легонько потянув Цзяо Юньлань за руку, спокойным тоном произнес: «Глава отдела, не стоит гневаться. Позвольте ей объясниться». Цзяо Юньлань перевел взгляд на него. Подчиненных-то он мог ругать по-всякому, однако ронять достоинство перед рассекателем душ было бы неправильным, поэтому он, насколько возможно сдержанно, спросил Ван Чжэн: «Ты что, действительно полагаешь, что можешь умиротворить десятки тысяч негодующих и стенающих призраков, пожертвовав собой, а? Я вот не понимаю, ты реально веришь в то, что искренность может расколоть камни и железо, или же просто хочешь стать жертвенной овцой?» Хотя начал он свою речь довольно спокойным тоном, по мере расспросов он все больше и больше распалялся, а на последней фразе уже в голос кричал на девушку: «Ты на самом деле такая наивная?» Тонкий красный шрам на шее Ван Чжэн все сильнее бросался в глаза. Прилепленный на лоб талисман колыхался вслед за мелкой дрожью призрака. Она выглядела, словно ущербная малышка-зомби из третьесортного фильма ужасов. Довольно комично, однако никто не думал смеяться. Прорычав последнее предложение, Цзяо Юньлань, наконец, выплеснув гнев, немного успокоился и, смягчившись, мотнул головой, указывая подбородком рядом с собой. «Ты тоже садись давай». Едва он закончил говорить, как опутывающие девушку нити, собравшись, образовали парящий в воздухе серебристо-белый стул, достаточный для размещения одного человека. Скорее всего, из-за трудностей, что ей пришлось пережить до момента смерти, Ван Чжэн совершенно не обладала присущим северным народам жизнестойкостью и пылкостью. Напротив, она всегда выглядела меланхолично, молчаливо, словно была полна несовременной замкнутости. И сине-черные волосы девушки, свешивающиеся по обеим сторонам лица, медленно колыхались в воздухе. После нескольких попыток Цзяо Юньлань, совершенно успокоившись, неторопливо произнес: «Внимательно выслушав, даже сторонний человек может понять, какие у некоторых вещей причины и следствия. Знаешь, почему?» Ван Джен молча подняла глаза на него. Джао Юнилань вздохнул. «Потому что они произойдут в любом случае, такова судьба, и ее собственными силами все равно не преодолеть». Ван Джен тихонько спросила. «Ты понял?» «Просто я знаю таких людей, как Сан Цзань», – произнес Джао Юнилань. «Несколько сотен поколений люди оставались рабами, с самого рождения и до смерти, вынужденные пахать как кони, и никто не смел сопротивляться. Он первый, кто осмелился это сделать, и потому у него в душе обязательно должно было возникнуть огромное, непереносимое чувство несогласия. Такой пылкий и выдающийся мужчина, если понадобится, он с готовностью пожертвовал бы собственной жизнью, однако ни в коем случае нельзя оскорблять его достоинство. Деньги, положение, лидерство – все это совершенно абстрактно. Для мужчины самым основным достоинством является спокойствие и благополучие его жены и детей, людей, дорогих его сердцу. Разве не так?» Дослушав его, рассекатель душ, не сдержавшись, тихо спросил. «Глава отдела также придерживается этих взглядов?» «Судьба – это такая штука, которую невозможно навязать». Джао Юнилань не понимал, отчего рассекатель душ вдруг заговорил о таких пустяках, поэтому ответил то, что первым пришло на язык. «Однако, если кто-то по собственной воле следует за мной, будет внимательным и заботливым ко мне, а я не смогу защитить желание из сердца этого человека, то как это можно назвать? Разве могу я после такого называться человеком?» Положив руки на колени, рассекатель душ, не в силах сдержать свои чувства, силой сжал скрытые в длинных рукавах ладони в кулак, затем, спустя довольно длительное время, тихо произнес. «Глава отдела очень благородный человек. Интересно, кому же посчастливится занять его сердце?» «А?» Услышав внезапную похвалу, Джао Юнилань слегка растерялся, и уж совсем странным было слышать такие слова от рассекателя душ, поэтому он, рассмеявшись, произнес. «О, ваша светлость, не надо так, я от ваших слов аж мурашками покрылся». Рассекатель душ едва слышно рассмеялся, однако, не став поддерживать тему разговора, произнес. «Ради своего народа Сан Цзань совершил столь огромное преступление». Он пошел на отчаянный риск, желая всем равноправных и обеспеченных условий жизни. И осуществив эту, казалось, совершенно недосягаемую мечту, он совершенно не ожидал тех событий, что произошли позднее. Джао Юнилань поддакнул. «Как по мне, если моя любимая умерла бы от созданных мною лично правил, этих людей я бы точно возненавидел больше, чем старого лидера». «Не только это». Рассекатель душ, подняв голову, посмотрел сквозь созданный им туманный барьер на возвышающийся словно непоколебимая гора конус Шанхэ. Затем спокойно произнес. «Даже изрубив их на мельчайшие кусочки, невозможно было бы утолить жажду ненависти». Тон его голоса был насквозь пропитан холодом. Почувствовав это, Ван Джен, не сдержавшись, съежилась и прижалась к Джао Юнилань. Тот спросил. «Сань Цзань видел, как тебя казнили?» «Его держали под домашним арестом», — покачала головой Ван Джен. «Отец той девушки сказал, что я сбила его с толку, и что это все ради его же блага». Немного помолчав, Джао Юнилань вновь спросил. «Это Сан Цзань спрятал твои останки?» Ван Джен кивнула. Джао Юнилань продолжил. «Значит, говоря, что хочешь вернуться, чтобы найти свои кости и захоронить их в земле, ты мне врала?» Ван Джен опустила голову и только спустя несколько минут все же кивнула. Посмотрев на нее из-под лобья, Джао Юнилань наконец отвел взгляд и слегка грубовато произнес. «В следующий раз не вздумай». Заметив, что отношение Джао Юниланя заметно смягчилось, рассекатель душ решил продолжить разговор. «Значит, это Сан Цзань опустил твое тело в воду». Вздохнув, Ван Джен попыталась немного успокоиться. «Да, в нашем народе верили, что горы представляют собой заключение и трепет, однако реки – тысячи миль света и бескрайней свободы. Истори, если рабы умирали или были казнены, их головы рубили и закапывали на вершине горы. Если же умирал кто-либо из знати или всеми уважаемый человек, после смерти тела спускали на воду, проводя водное погребение. Поздней ночью Сандзань выкопал мою голову, затем также тайком выкрал мое подготовленное к сжиганию тело. После этого отрезал голову погибшей в результате несчастного случая девушки и, поменяв тела местами, пришил мою голову к телу. После этого он засунул мое тело в мешок, подготовленный для погребения девушки, и всю ночь плакал, держа его на руках, а утром смотрел, как люди спускали меня на воду. Рассказывая, девушка слегка приподняла голову и легонько погладила пальцами, выполненный красными нитями, шов на горле. Тонкие стежки, в обычное время внушавшие страх и ужас, сейчас вызывали лишь безграничную скорбь и сочувствие. Что он чувствовал, когда дочисто отмывал ее лицо, когда его пальцы касались бледного, безжизненного лица, когда он сшивал ее голову и тело? Ведь он, пожалуй, даже не успел признаться ей в том, что было скрыто глубоко у него в душе. Течение времени необоснованно безжалостно. Стоит лишь немного замешкаться, как все может измениться в одно мгновение, оставив лишь разбитое сердце и невозможность повернуть все назад. Сидевшие бок о бок мужчины рядом с ней молчали, и непонятно было, что именно пришло им в голову. «Вода унесла мои останки, но я не ушла», — продолжила Ван Джен. «Я осталась и смотрела, как он превращается в совершенно другого человека. Первоначально голосованием руководили три человека. Сандзань, затем тот, что стоял за моей казнью, еще один всеми уважаемый старейшина, который поднимал важные вопросы, и все остальные голосовали поднятием рук. Позднее Сандзань взял в жены внучку старейшины, и, объединившись, они вытеснили с руководящей позиции человека, подстроившего мою казнь. После этого они устроили ему западню, ложно обвинив, и 2 года спустя люди голосовали уже за его смертную казнь». Вытащив сигарету, Цзяо Юньлань сунул ее под нос, принюхиваясь. «Через год старейшина тоже умер. Остальные думали, что это произошло от старости. Однако я видела все собственными глазами. Это Сандзань напоил его ядом». Бровь Ван Джан дернулась, словно она до сих пор не могла поверить случившееся. Яд – это оружие трусов. Как мог подпирающий небо головой и стоящий на земле мужчина измениться настолько, чтобы прибегнуть к подлости отравления? Он словно использовал все возможные подлые методы для того, чтобы даже духи не знали и демоны не почуяли, как он сводил в могилу людей, даже если при этом он и покрывал себя позором. Следующей была его жена и едва вставший на ножки сын, его плоть и кровь. Ван Джен призрачными пальцами вцепилась в такое же призрачное платье. Он убивал, а за день до погребения он тайком отрезал головы, закапывал их на вершине горы, затем клал камень внутрь мешка, чтобы тела погружались на дно реки, а не уносились течением. К тому времени никто в клане не мог ему противостоять, его авторитет достиг своего пика. Он несколько лет осознанно давал людям думать, что они сами по собственной воле принимают решения голосованием. На самом же деле они лишь одобряли то, что было нужно именно ему. Постепенно он стал новым лидером. Лидером, обладавшим огромными полномочиями, однако думавшим лишь о том, как уничтожить клан. Возникшие позднее распри подавлялись им, однако тайно именно Сандзань обострял противоречия. Некогда храбрый и искренний парень самостоятельно научился искусству интриг. Проплакавший всю ночь напролет над телом любимой в руках парень стал хладнокровным и жестоким мужчиной. Как те пляшущие и поющие люди, что мечтали только о свободе, все подняли свои руки и отрубили голову невинной девушке, и даже желали, чтобы ее душа была навеки порабощена в бесконечной темноте. На 15-й год после моей смерти клан Ханьга вновь оказался на грани гражданской войны. Люди, поколениями находившиеся в рабстве, разделились на 2 стороны и направили оружие друг против друга. и эта битва была намного более жестокой, чем прежде. Всего за сутки мертвые тела заполонили долину, и окровавленные дети рыдали рядом с трупами близких, а стервятники, привлеченные запахом мертвых, кружили над ними в вышине, не осмеливаясь спуститься ниже. Потому что Сан Цзань, управляя оставшимися в живых, подвел их к жертвеннику и поджег разлитый заранее керосин. Затем, стоя посреди бушующего пламени, он перевернул спрятанную внизу конуса Шанхэ табличку. Ван Джен едва слышным голосом продолжила. «Кусок камня, однажды стесанный, представлявший собой бесконечное рабство, на нем были вырезаны имена их всех». Горевший без перерыва пожар, словно погребальный огонь, сжег всю долину, и лишь святыня, как равнодушный позорный столб, продолжала стоять прямо, вечно. Десятки тысяч призраков, их плачу, имеется основание. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.